Глава 20. Лика. Резко открываю глаза. Отрываю тело от постели. Где я? В комнате темно. Очертания мебели и огромный темный экран телевизора явно говорят, что я не дома. Боже. Падаю снова на подушке. Так это был не сон. Сожаление, смятение и... дикая восторженная радость. Зажмуриваю глаза. Снова его лицо, губы... запах тела. Удерживаю образ Борисова как можно дольше. Наслаждаюсь. Острое желание сводит судорогой все тело. Переворачиваюсь на бок, зажимаю одеяло между ног. Осторожно касаюсь кончиками пальцев своих губ. Они все еще горят. Завороженно смотрю в пустоту. Думаю, рассуждаю. Такой, как Максим Борисов, не может быть один. Хотя он сказал же, что сейчас один. Эта мысль заставляет меня широко улыбнуться. Но такой мужчина просто не должен быть один. Мое сознание вмиг портит настроение. Хмурость. Надуваю щеки. На тяжелом выдохе направляю струю воздуха себе на лицо. Переворачиваюсь на другой бок. Сколько у него было женщин? Скольких он так страстно и жадно целовал, как меня? Тёлки, наверное, локтями толкаются, лишь бы получить его внимание. И не только из-за денег. Будь он простым или самым обычным мужчиной, за ним все равно бы охотились. Он высок, красив. Вспоминаю упругие мускулы на его груди. Обаятелен, сексуален и надменно равнодушен. Лед и пламя. Эх, это точно Максим. Мечтательно закусываю нижнюю губу, слегка посасываю. Он первый меня поцеловал. Я ничего не делала. И как теперь смотреть ему в глаза? Боже. Стыдливо прикрываю лицо двумя руками. Снова его образ. «Максим Борисов, уйдите прочь, удалитесь. Стереть срочно из моей реальности». «Черт, в ванной бардак», — приходит мысль. «Надо позвать кого-то, кто уберет». «Интересно, сколько сейчас времени?» Спускаю голову на край кровати, смотрю на чемодан. «А часов-то у меня нет, телефона нет». И времени у меня полно. Можно спать в этой кровати целую вечность. Ровно 3 недели, пока не вернется Евгений. Возвращаю голову на подушку. 3 недели с Максимом Борисовым. Офигеть! Я так долго! Я же рехнусь! С ума сойду, пока Евгений вернется. Или отдамся его другу. Ох, как стыдно перед Женей, если он узнает. В первую же ночь. И такое. Надо держать себя в руках. Ну как это сделать рядом с самым красивым мужчиной на свете, который так целуется, что тебя всю как будто электрошокером бьет, и ты горишь заживо. Во мне снова разгорается огонь. Скулю, вся сжимаюсь от желания. Нет, нет, нет. Это была чистая случайность. Точно. А если он меня еще раз поцелует, что делать? Гнать прочь. Максим Борисов? Пошел прочь. Наигранно хмурюсь, еле сдерживаю улыбку. Бред. Какой бред? А может, все можно позволить себе хоть раз в жизни отдаться такому мужчине? Соблазн. Сердце сжимает тупая боль от предвкушения и разочарования. Нет. Такой мужчина не моего уровня. У нас разные цели и разные жизни. И все разное. Лика. Я официально запрещаю тебе целоваться с Борисовым. Запрещаю хоть как-то флиртовать с ним и сближаться, а иначе... А иначе твое сердце будет разбито. Ты это понимаешь? Плюс, он твой шеф, босс и друг Евгения. Он играет с тобой как с котенком или новой игрушкой. Ты просто новая вещь для него, и ему любопытно, интересно, забавно, прикольно. Вот и все. Борисов не твой чел. В дверь тихонько постучали. Хоть бы не Борисов. Замираю от напряжения и страха. Надвигаю одеяло до подбородка. «Да!» Отвечаю громко. В комнату с широкой улыбкой и блестящими глазами входит крестная. На ней отличный легкий летний бирюзовый брючный костюм. Седые волосы на затылке собраны в ракушку. На руке золотые часы. Даже губы накрашены. Она куда-то собралась или это норма? Даже в лучшие времена я выгляжу хуже этой зрелой женщины. «Доброе утро, Вероника!» Бодро и громко приветствует она. «Доброе утро!» В том же тоне отвечаю ей. Откровенно радуюсь, что это не Максим. «Уже обед. Я переживаю за вас, но вижу, что вы...» Всматривается в меня. «Только проснулись. Извините, что разбудила. Не буду мешать». «Как обед?» Спохватываюсь. Хочу встать, но вовремя вспоминаю, что я же без одежды. Крёстная задерживается в дверном проеме. «Ничего. Так бывает, когда поздно ложишься. Ванную твою уже убрали». Часто моргаю. «Спасибо». Отвечаю, еле слышно. Становится жутко и не по себе, что кто-то входил, когда я спала. «Жду внизу». Слегка подмигивает женщина. «Мария...» Вспоминаю отчество. «Петровна, а Максим...» Черт, не помню, как его отчество. Растерянно зависаю. «Максим Александрович?» Помогает его крестная. «Встал, как обычно, в 6 утра. Поплавал, позавтракал и отправился в офис. Я ему сейчас сообщу, что вы проснулись». «Ой, не надо беспокоиться». Протестую руками. «Он просил сообщить ему». «Да?» «Да. И уже 2 раза звонил, интересовался вами. Попросил зайти к вам. Поэтому я и пришла. Может, вы просто постеснялись спуститься? Чувствуйте себя как дома. Никто здесь вас не обидит». Задерживаю дыхание. Обвожу комнату взглядом. У меня дома не так. Далеко все не так. «Хорошо. Я скоро буду». Мария одобрительно кивает, закрывает за собой дверь. «Ух». Сладко подтягиваюсь, вскакиваю с кровати. Как хорошо и прекрасно знать, что Борисова нет дома. И не надо краснеть за поцелуй. Останавливаюсь на пороге ванной. Цветок на месте, баночки на месте, ни следа от случившегося. Может, мне это приснилось? Легкое недоумение. Смотрю на свою ладонь. Царапина есть. Бегу в комнату. Фух, цветы на месте. «Чтобы этой ночью вы помнили обо мне». Томный голос Максима в моей голове. «Ага, такое не забудешь, даже если очень захочешь». Раздвигаю шторы. Яркий солнечный свет. Сегодня отличный день. Смотрю вниз. За кустарниками терраса, затем бассейн, отбивая серебристыми бликами. Мысленно представляю, как утром Максим плавал в нем. Туда-сюда. Прохладная вода обволакивала его красивое и мощное тело. Ловлю себя, что очень хочу увидеть его без одежды. Мечтательно прикусываю губу. И неважно, почему он поцеловал меня. Но мой мир никогда уже не будет прежним. От одной мысли, что Максим есть, существует, и я его знаю, этот мир стал прекрасным. В душе расцвел настоящий сад. Я обернулась на букет цветов в вазе на письменном столе. Розовый сад из розовых цветов. Впервые в жизни я могу сказать, что счастлива. Темный период моей серой убогой жизни закончился. Легкое волнение окрыляет. Ликование застилает взгляд. Все внутри меня трепещет и готово встречать новую жизнь. И будь что будет.